и начал конвульсивно дергаться в ремнях. Дельмора совершенно спокойно, туго привязал его голову к подголовнику кресла и повернулся к кардиналу. «Нашли что-нибудь?» «Пока ничего». С ужасом, почти парализовавшим его, Эркюль увидел, как инквизитор подошел к лабораторному столу. Теперь он слышал его мысли совершенно ясно. «Скоро этот театр закончится. Люди с минуту на минуту должны быть у Шустера». И он понял. Они убьют его. И не только его, но и его благодетеля, Шустера. С внезапным опустошающим прозрением он осознал все, что его таинственный дар был им совершенно не важен и не имело значения, найдется ему объяснение или нет. Для них важно было даже не то, чтобы этого дара у него не было. Они хотели исключить саму возможность его наличия. «Отпусти меня!» — крикнул он прямо в незащищенное теперь сознание Дельмора. Инквизитор пошатнулся и чуть не упал, услышав этот беззвучный крик. Его сила многократно превышала силу обычного крика. Никогда за 30 лет службы экзорцистом он не встречался ни с чем подобным. Он обратился к Риверо. По лицу его бежали струйки холодного пота. «Сомнений нет. Он одержим бесом. Ради всего святого давайте кончать с этим». В ту же секунду Эркюль Барфус потерял сознание, что и спасло ему жизнь. Глянув на его безжизненное тело, Дельмора и Риверо решили сделать паузу, чтобы навести справки о весьма важных событиях, происходящих в здании в квартале отсюда. Им надо было узнать, каковы успехи 4 новых послушников, предшественников сапиньеров, сотрудников, появившихся в конце XIX века, «Содолитиум Пиус», как назовут секретную службу Ватикана. Им было поручено заткнуть рот главному свидетелю. «Солодитиум Пиус» — благочестивое содружество. Тайная организация, созданная по приказу Папы Пия X для наблюдения за всеми церковными иерархами, включая кардиналов, на предмет выяснения их модернистских симпатий. Юлиан Шустер внезапно открыл глаза. Он лежал на узкой койке в своей келье и пытался понять, откуда исходит разбудивший его голос. Никого не было, только его собственные сомнения, коварно притаившиеся где-то в темноте. Но потом он услышал этот голос снова. Голос был в его сознании. «Эркюль?» — спросил он. «Это ты?» «Скоро умру», — ответили ему. Он еле различал слова, напряженно вслушался, но теперь было слышно только бормотание где-то в нижних коридорах, где размещалась контора братства. Потом он услышал голос снова, на этот раз гораздо яснее. «Шустер», — сказал голос, — «нам надо уходить отсюда». «Эркюль?» — вновь спросил он. «Это и в самом деле ты?» Ответ прозвучал сразу. «Времени нет. Они приближаются». Шустер встал. Его ноги дрожали так, что он боялся упасть. «Кто они?» «Их 4. Они уже в доме». Монах снова огляделся, словно бы надеялся увидеть своего подопечного, но ничего не увидел, кроме унылых серых казарменных стен. Ему с большим трудом удавалось сохранять равновесие. Казалось, он вот-вот упадет. «О ком ты говоришь?» «Неважно, поторопись!» 4 молодых человека, избранных кардиналом Риверо для этой миссии, и в самом деле находились в 50 шагах от кельи Шустера. Один из них дошел уже до этажа,